Когда мы разошлись и двинули обратно в гостиницу, то Рейнар минут 20 шел молча. Видимо, пытался собраться с мыслями и что-то сказать. Наконец отошел от легкого шока и заявил, что ему никогда не доводилось видеть, чтобы земли доставались таким образом. «Мне нужен Мэш», — он с выражением повторил мои слова, сказанные Робину, и опять замолк. Пробурчал под нос что-то невнятное и фыркнул. «Значит, мастер Трэмп, ты полагаешь, что земли достанутся нам даром?» Я покосился на него и перебросил мешок серебром в другую руку. «Нет, я этого не сказал, но...» «Ты вообще представляешь, во что мы вляпались?» «Пожалуй, что еще нет», — ответил он и замотал головой, как лошадь, которой досаждают мухи. «Вот именно», — вздохнул я, — «что не представляешь». «Ладно, Рейнар, не расстраивайся. Поверь мне на слово. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». «Что верно, то верно», — хмуро подтвердил Трэмп и осторожно пошевелил шеей, будто уже почувствовал прикосновение пеньковой петли. «Забудь!» — я хлопнул его по плечу и искренне посоветовал. «Забудь о делах, дружище! Давай лучше порадуемся последним свободным дням. Послезавтра уйдем в Альткам, а там времени для отдыха не будет». «Значит, идем к девочкам?» «Хм, пожалуй, что ты прав. Я все равно не усну». «Именно к девочкам. Только давай без вчерашних шуточек». «Да, вчера я немного перестарался». Трэмп наконец улыбнулся и немного расслабился. «Просто ты был вежлив, только и всего». «Слишком вежлив». «Но эту старуху, приятель, ты зря напугал». Рейнар наконец рассмеялся. У него, надо заметить, очень заразительный смех. Когда он начинает хохотать, то даже вечно хмурый Мэтт Стоук и тот начинает ухмыляться. Трэмп смеется от души. А то, что вчера он слегка перестарался, так это ничего, бывает. Дело в том, что гостиница, в которой мы останавливаемся, славится хорошей и недорогой кухней. И по вечерам в нее с удовольствием заглядывают жители, живущие по соседству. Обсудить городские новости, поужинать, выпить кружку ретта и посплетничать с друзьями о делах. Вчерашний вечер не был исключением, и зал был полон. Мы веселились в бане на заднем дворе. Когда гульба развернулась во всю ширь аспиранорской души, у нас закончились запасы вина. Люди мы вежливые и не стали орать во весь голос, что умираем от жажды. Рейнар прихватил одну девчушку для компании и отправился в зал. Голышом. Ну и что здесь такого? Вы что, из бани голышом не выскакивали? Не одеваться же ради того, чтобы пройти несколько метров. Вот они и пробежались, чтобы затариться тремя кувшинами красного. Правда, напугали посетителей, но это уже мелочи. Представьте себе картину. Вечер, люди мирно ужинают в зале, и тут открывается дверь и вваливается пьяный и голый Трэмп, обнимающий не менее голую и не менее пьяную девицу. Люди вытаращили глаза, а Рейнар выпрямился, громко икнул, потом вежливо извинился и пожелал всем приятного аппетита. Прошел к стойке бара, взял вино, еще раз извинился и, покачиваясь, вышел на улицу. Все бы ничего, но на этом дело не закончилось. Прямо у порога ему жутко захотелось любви. Я вообще не представляю, как такое возможно на морозе. Но у Трэмпа, видимо, северная закалка. Он нагнул девчушку над перилами и пристроился позади нее, сдабривая свои желания хорошим вином. Пока любил и пил, на улицу вышло несколько посетителей, среди которых была одна почтенная дама. Я уж не знаю, за каким дьяволом ее понесло на улицу, но факт остается фактом. Трэмп перевел взгляд на новых участников вечеринки, пьяно ухмыльнулся и предложил этой даме встать в очередь, так как он сейчас немного занят. В общем, немного повеселились. Хозяин гостиницы, пошляк каких мало, ржал как жеребец и вытирал слезы. Сам я этого не видел, но наши парни, которые в этот момент тоже ужинали, рассказывали во всех подробностях. Славная была вечеринка. Наверное. Мы вернулись в гостиницу, но вечер, по сравнению со вчерашним, прошел в камерной обстановке. Мы даже в баню не пошли. Поужинали и разошлись по комнатам. Когда гостья угомонилась и уснула, я сел на кровати, набил трубку и задумался. За окном шел снег. Большие хлопья неторопливо кружили и прилипали к окну. Красиво. Зима в Аспираноре — это чарующее зрелище. Природа раскрывается во всей красе и щедро делится с людьми величием севера. Строгая красота зимы словно подчеркивает суровые нравы и тепло человеческих душ. Ладно, все это прекрасно, но дела у нас. Если отбросить кураж, то остается чистый блеф. Мой план, можно сказать, вилами на воде писан. И наши шансы ничтожны. Увы, но другого выхода нет. Кстати, перед уходом я попросил у Робьина помощи и передал 1000 долинуров Герту. Вместе с просьбой найти и нанять для меня 40 лучников на полугодовой срок. Понимаю, задача не из легких, но Робьин пообещал сделать все, что в их силах. Нанятые бойцы должны прибыть в дом к Барри и после разговора с ним отправиться в Альткам. Если все пройдет по плану, то срок их службы будет продлен. Трэмп тоже не ошибся в своих предположениях, и на следующее утро во дворе нашей гостиницы увидел приличную группу вооруженных людей. Судя по тому, что они мирно беседовали с нашими парнями, волноваться незачем. Это пришли знакомые Рейнора. Так и оказалось. Правда, перед разговором пришлось послать за Барри. Этот ходячий детектор лжи просто неоценимая вещь при найме. Надо заметить, что это качество гномов чувствовать каждую ложь накладывает отпечаток на всех людей этого мира. Здесь редко лгут. Конечно, если не считать хвастливые рассказы о победах над женщинами и байки о военных походах и трофеях. Это здесь свято. Как рыбаки приукрашивают улов, так воины бахвалятся своими бесчисленными победами. Фантазия у парней буйная, и такие вещи не считаются особым грехом. Байки для увеселения приятелей, не более того. При найме на службу стараются не лгать. Ложь легко проверить, и репутация наемника может сильно пострадать. Мальчишка, посланный в мастерскую Барри, видимо, что-то напутал. Потому что не прошло и 20 минут, как к гостинице примчались все гномы в полной боевой сбруе. Видимо, решили, что нас осаждают. Имя, звание, есть ли поручитель среди жителей города, кто последний наниматель, где именно воевал и с кем, каким оружием владеешь, как оцениваешь уровень своего мастерства. Вот примерный перечень вопросов, которые были заданы этим парням. Через 2 часа все было закончено. Мы наняли 15 человек, а 7 пришлось отказать. 4 из них еще не оправились после ранения, 2 были большими любителями выпивки, а 1 нагло лгал. Тут даже Барри не нужен. Парень вдохновенно врал и надеялся, что это как-то проскочит. Мне надоело слушать, и я предложил этому мастеру выйти на двор и доказать свое мастерство. «Я готов», — гордо сказал он. «Прекрасно», — поднялся я. «Но драться будем боевым оружием». Тут он немного задергался. Одно дело палками друг друга мутузить, а другое дело боевым мечом размахивать. Легко можно остаться и без головы. «Так ты готов?» «У меня нет при себе меча». «Ну что же, это понятно?» — кивнул я. «Ходить по улице с бастардом не очень удобно. У меня есть несколько мечей, и ты можешь подобрать себе любой. Идешь?» «Не захотел». Под улюлюканье остальных бойцов он убрался со двора. Когда он вышел за ворота, я посмотрел на Барри, и гном, понимающе кивнул. Несколько секунд спустя вслед за парнем отправился один из наших гномов. «Не нравится мне эта персона. Слишком наглый и слишком мстительный. По глазам видно». После того, как воины во дворе принесли мне клятву и разошлись, я заметил 4 воинов, которым пришлось отказать. Да, они еще не оправились от ран и не годились для полноценной службы. Один из них подошел ко мне и, глядя в глаза, спросил. «Магистр, мы понимаем, что не готовы для боя, но готовы взяться за любую работу». «Любую?» «Да, магистр». Вот тут я задумался. Барри поймал мой взгляд и пожал плечами. «Мол, вам решать, Нор-Серж». Нет, эти парни воины бывалые. Лица и руки украшены шрамами. Все побывали при Крео, а там было жарко. Двух из них Рейнар знал лично. Они сражались в одной сотне. Трэмп даже слегка расстроился, узнав, что они не в форме. Ну что же. Вы готовы служить мне полгода за половину жалования? Служить будете в замке Альткам. Что именно придется делать, не скажу. Но думаю, что мастер Вельтрейн найдет вам достойное занятие. Вельтрейн? Один из парней вытаращил на меня круглые от удивления глаза. Тот самый Вельтрейн? Мастер меча? Да, кивнул я. Вы с ним знакомы? Имел честь служить под его началом в королевской охране. Ты служил королю? Да, магистр. Покажи медальон. Третий круг. Он распахнул камзол и показал хорошо знакомый медальон. Как ты оказался в наемниках? Это долгая история, магистр. Ничего, у меня есть время. Я отвел парня в сторону, и он рассказал мне, в чем причина его падения. Один из суарноров короля долгое время жил на южных островах и привез оттуда пристрастие к смазливым мальчикам. В Аспираноре таких прилюдно вешают. Но суарнор — это суарнор. Видимо, ему можно. В общем, советник короля запал на этого светловолосого парнишку и предложил ему провести несколько ночей вместе. Обещал перевести во второй круг охраны, где жалование в два раза больше и прочие радости бытия. Увы, но этот парень вырос в Вертенде, а там за такие шалости не вешают, а живот распарывают. Распарывают, прибивают кишки к столбу и заставляют бегать вокруг, наматывая собственные кишки на бревно, пока не упадешь и не сдохнешь. Слово за слово, паренек нагрубил советнику и был обвинен в воровстве какой-то безделицы. Пришлось бежать из столицы, чтоб не повесили. «Хорошо», — сказал я и повернулся к этим мужчинам. «Я беру вас в замок. Присягу примите позже, когда поправитесь. Работать будете под началом Вельда Рейна. В Альткам отправляемся завтра на рассвете». Оставшийся день мы с Трэмпом бродили по окрестным лавкам, покупали разные мелочи и подарки. Я купил заказанные Мэриан книги, а у Трэмпа, видно, совсем голову снесло. Иначе не скажешь. Он уговорил меня отправиться на северную площадь Кларенса, туда, где находятся самые дорогие магазины. Вы даже представить себе не можете, что этот болван купил для своей ненаглядной. «Ты сошел с ума, старина», — сказал я и покачал головой. «Не больше, чем ты», — ухмыльнулся Трэмп и осторожно заглянул себе за пазуху. «Пожалуй, ты прав. Мы два идиота». Я не выдержал и засмеялся.